Русский — это как? Вообще русский — не национальность, а настроение. Под настроением подразумевается некая сумма полярных качеств, которые предопределяют устремления и поступки больше в зависимости от фазы Луны и атмосферного давления, нежели от прямой физиологической потребности, как везде. Поэтому русским можно быть при сомнительной фамилии, когда вам всего лишь давлеют возвышенные интересы, если у человека не показанный разрез глаз. Коли вы в хороший вечерок любите посидеть на крылечке, размышляя о том, почему сахар в стакане чая размешивают по часовой стрелке, а не наоборот. Коли положение на Суматре волнует вас больше, чем раз пристёщий, то значит вы русский от подошвы до хохолка. Именно что национальность есть нерушимая общность людей определенного душевного строя, который сплачивает больше, чем вероисповедание и родство. Отсюда русскость — это прежде всего способность к сопереживанию, всемирность, открытая Достоевским, непрактичность, склонность к романтическому и умение пострадать. Разумеется, эту сумму дополняют и качества малосимпатичные, даже отвратительные, но о них как-нибудь в другой раз. Впрочем, же русские так разнятся между собой, точно они к разным расам принадлежат. Кто-то объясняется преимущественно по матерну и на фене. Кто-то после букваря ни одной книги не взял в руки. Кто-то при случае продаст мать родную за пятачок. Вот немцы все как один немцы, с миниатюрными местными вариациями. И они черта с рогами поставят у власти, если им пообещать народный автомобиль. У французов только вечно пьяные бродяги выпадают из общего правила, сформулированного в пословице. Счастлив тот, кто имеет 10 тысяч франков годовой ренты и никогда не видел короля. Все американцы уверены, что Бог нарисован на долларовой бумажке, и его фамилия Вашингтон. А русские, формальные по существу, тянут свой воз, как лебедь, рак и щука, в разные стороны кто куда. Поэтому в нашем уникальном случае нет понятия более кабинетного, чем народ. Вместе с тем русскость — это такая сила, что, как показывает практика, ей охотно покоряется инакомыслящий элемент. Об онемечившихся русских что-то не слыхать, а немцы в России уже во втором поколении становились истовыми православными, мздоимствовали и проигрывались в стуколку до белья. Дети Рюрика уже не знали по-варяжски. Литва Гедеминовичи и монголы Чингизиды основали корень нашей аристократии. Доктор Гаас из голландцев и датчанин Даль явили чудеса славянской самоотверженности. Чуть ли не каждый третий выдающийся русский поэт — еврей. Кстати, о евреях. Ну какие они евреи? Они такие же несчастные, как и мы. По нынешним временам консистенция нашей русскости уже не та, и пожиже она и градусом не вышла, потому что наступили экономические, то есть довольно подлые времена. Уже мы общенационально простоваты, хладнокровные, расчетливые, прижимисты, по той причине, что ничего не платят за витание в облаках. Это обидно, но главное опасно, поскольку мы только тем доселе были угодны Богу, что отличались благообразной непохожестью, а также склонностью к витанию в облаках. Больше мы ничем Создателю не интересны, потому что автомобили наши без молитвы не заводятся. Дети растут, как лебеда. Не крадут одни сумасшедшие и боязно выйти из дома с наступлением темноты. Словом, как бы нам ненароком не пострадать. Знамения уже были. Так у нас в Тверской области, где по летней поре прохлаждается автор этих строк, вдруг катастрофически вздорожало мясо, и сразу народ потянуло к святым мощам. Потом открылась эпидемия гепатита, и, наверное, администрация издала бы местный закон об отмене рукопожатия, если бы оно не отменилось само собой. После в Вазузу опрокинулись несколько цистерн с мазутом, и надолго загрустили здешние рыбаки. Впрочем, это были сравнительно отеческие внушения, потому что еще есть холера, цунами, землетрясение и дефолт. Покуда Бог терпит... И вот мы даже спиваемся, которое столетие, и все никак не сопьемся, точно нас кто-то заколдовал. Или, может быть, русскость — это такая сила...